Переступив порог кабинета, я был ошеломлен. В допросной звучала музыка. Она лилась из маленького динамика. Я узнал волшебную флейту Моцарта. На мои глаза навернулись внезапные слезы. Мне мучительно захотелось жить и испытать все, о чем пела музыка. Эта жажда лишила меня воли. Следом пришел испуг, словно я попал в руки черному магу, знающему все мои тайны. Впервые сеансы внушения под музыку начал проводить Месмер, друг Моцарта. Музыка подбирала ключи к тайнам сознания и легко отмыкала их. Я не мог сосредоточиться и стал послушен, как тряпичная кукла. Подручные следователя стянули мои локти за спинкой стула. В лицо направили жаркий слепящий луч. Это был императивный, ошеломляющий прием для привлечения внимания жертвы и ломки ее воли. Зятем Абакумова, нынешнего начальника пыточной, был тот самый гипнотизер Арнальда, чья слава гремела перед войной. Он сразу перестал выступать и, видимо, получил высокое воинское звание за то, что поделился с тестем секретами своего ремесла. «Не спать! Открой глаза!» Глазные яблоки пересохли от жара. Я ослеп и видел только два черных пульсирующих солнца, парящих в пустоте. В ушах гремел безжалостный Моцарт. Боль заставила меня на секунду прикрыть глаза. В соответствии с буквой закона, меня могли ударить только за сопротивление приказам. «Не спать!» От резкого удара по затылку в ушах раздался сухой треск, словно в черепе рассыпался мешок гороха. Я с трудом разлепил вспухшие веки. Сквозь свет я не видел лица следователя. «Говорят, ты можешь внушать мысли. Сделай так, чтобы я отпустил тебя». «Внушай, сука!» «Сделай так, чтобы камни стали хлебами», — всплыло в памяти. «Отставить! Развяжите его и оставьте нас одних!» Стихла волшебная флейта. Истязавший свет погас. Из мерцающих, пульсирующих пятен проступило бледное узкое лицо. И я узнал этот волевой росчерк бровей, похожий на крылья летящей птицы, и светлый, недвижный взгляд. Этот человек вчера играл в карты в гостиной Агнии Львовны. «Майор Лебедев», — представился он, — «вы знакомы с древними священными текстами? Кто бы мог подумать?» Он пододвинул ко мне лист и перо. «Не только с древними». «Вот как? Поясните, пожалуйста». «Будущее — это тоже текст. Точнее, книга без автора и чтеца. Наш автор и чтец — товарищ Сталин. Поэтому будущее нашей страны видится победоносным и ясным. Поправил меня Лебедев и усмехнулся одними глазами. Надеюсь, вы узнали меня. Сегодня вы не сделали рискованного шага, к которому вас усиленно толкали. Откуда вы знаете? Не стану утверждать, что мы ясновидцы, но некоторые фокусы с оптикой и акустикой доступны и нам. В этом мы намного опережаем даже наших бывших союзников, американцев. Вы отчитаетесь перед Густиным, что задание выполнено. Наша служба сымитирует обнаружение взрывчатки, и вы останетесь вне подозрений. Поверьте, я могу сделать для вас гораздо больше, чем Роберт Андреевич. И вы в этом уже убедились. Я поднял на него глаза, глядя в мои зрачки немигающим взглядом. Он пообещал: я помогу тебе спасти ее. Сейчас ты подпишешь договор о добровольном сотрудничестве. Это и будет первый шаг к ее спасению.